Так то дома, то в городе провел я всю осень. Я продал седло, лошадь, в городе жил уже не в дворянской гостинице, а на подворье Никулиной, на Щепной площади. Город был теперь другой, совсем не тот, в котором шли мои отроческие годы. Все было простое, будничное. Только иногда, проходя по Успенской улице мимо сада и дома гимназии, ловил я что-то как будто близкое душе, когда-то пережитое. Уж давно я привычно курил, привычно брился в парикмахерской, где когда-то сидел с такой детской покорностью, искоса поглядывая, как под непрерывно стрекочущими ножницами падают на пол мои шелковистые волосы. Мы с утра до вечера сидели на турецком диване в столовой, почти всегда в одиночестве. Доктор с утра уезжал. Гимназист, ее брат, уходил в гимназию. После завтрака доктор спал и опять куда-нибудь уезжал. А гимназист занят был бешеной игрой, беготней со своим рыжим волчком, который, притворно яряс, лая, захлебываясь, носился вверх и вниз по деревянной лестнице во второй этаж. Одно время эти однообразные сидения и, может быть, моя неумеренная, неизменная чувствительность наскучили ей. Она стала находить предлоги уходить из дому, бывать у подруг, у знакомых, а я стал сидеть на диване один, слушая крики, хохот, топот гимназиста и театральный лай волчка, бесившегося на лестнице, сквозь слезы глядел в полузавешенные окна на ровное серое небо, куря папиросу за папиросой. Потом опять что-то случилось с ней. Опять она стала сидеть дома. Стала так ласково, добра ко мне, что я совсем потерял понятие, что она за человек. «Что ж, миленький, — сказала она мне однажды, — видно, так тому и быть, и радостно морща заплакала. Это было после завтрака, когда в доме все ходили на цыпочках, оберегая отдых доктора. Мне только папу страшно жалко, для меня никого в мире нет дороже его, сказала она, как всегда удивляя меня своей чрезмерной любовью к отцу. И как нарочно, тотчас же после того прибежал гимназист, рассеянно пробормотал, что доктор просит меня к себе. Она побледнела. Я поцеловал ее руку и твердо пошел. Доктор встретил меня с ласковым весельем, отлично выспавшегося и только что умывшегося после сна человека, напивая и закуривая. «Мой молодой друг», — сказал он, предлагая курить и мне, — «давно хотел поговорить с вами, вы понимаете, о чем? Вам отлично известно, что я человек без предрассудков, но мне дорого счастье дочери. От души жаль и вас, а потому поговорим на чистоту, как мужчина с мужчиной. Как-то не странно, но ведь я вас совсем не знаю. Скажите же мне, кто вы такой?» — сказал он с улыбкой. Краснее и бледнее я стал усиленно затягиваться. Кто я такой? Хотелось ответить с гордостью, как Гёте. Я только что прочел тогда Эккермана. «Я сам себя не знаю, и избави меня, Боже, знать себя». Я, однако, сказал скромно. «Вы знаете, что я пишу. Буду продолжать писать, работать над собой». И неожиданно прибавил. «Может быть, подготовлюсь и поступлю в университет». «Университет — это, конечно, прекрасно», — ответил доктор. «Но ведь подготовиться к нему — дело не шуточное. И их какой именно деятельности вы хотите готовиться? К литературной только и к общественной, служебной?» И снова вздор полез мне в голову. Снова Гёте. «Я живу в веках с чувством несносного непостоянства всего земного. Политика никогда не может быть делом поэзии». «Общественность не дело поэта», — ответил я. Доктор взглянул на меня с легким удивлением. «Так что Некрасов, например, не поэт, по-вашему?» «Но вы все-таки следите хоть немного за текущей общественной жизнью», — Знаете, чем живет и волнуется в настоящий момент всякий честный и культурный русский человек?»